Глава вторая. Стать героем чужих соцсетей. Вам приходит уведомление. Ваш друг отметил вас на фотографии. Вы с волнением заходите в соцсеть, не зная, чего ожидать от этого уведомления. Будет ли там чудесная фотография, которой вы хотели бы поделиться со всеми вокруг? Или неудачный снимок с вечеринки, который вы хотели бы сохранить в секрете? Почему пользователи выкладывают фото других людей? Социальные сети — это особое пространство, которое постоянно трансформируется и все еще никак не сформирует единого представления о том, как себя вести. В этом нет ничего удивительного, ведь мы живем с социальными сетями лишь последние 20 лет. А до этого пространством для взаимодействия у нас были площади, собрания по интересам, клубы. Поэтому и представления о поведении в соцсетях у всех разные. Некоторые, например, убеждены: «Моя страница, что хочу, то и делаю». Другие уверены, что соцсети — это публичное пространство, которое предполагает жизнь по правилам общежития и принятым нормам приличия. Кто-то уверен, что можно сохранить анонимность, а кто-то знает, что в социальных сетях мы как на ладони, и скрыть что-либо бывает крайне сложно. Кто-то скрывает даже настоящее имя, а кто-то с удовольствием делится интимными фотографиями и результатами медицинских анализов. Мы не до конца понимаем, где проходят наши собственные границы, а уж про границы других и говорить не приходится. Именно поэтому пользователи выкладывают чужие изображения, даже не задумываясь, что у кого-то может быть другое отношение к социальным сетям или особое представление о том, как выстраивать свой публичный образ. Те, кто активно строит свой личный бренд в социальных сетях, могут считать любое упоминание полезным для публичности. Поэтому они могут быть убеждены, что делают для вас доброе дело, когда выкладывают снимки с вами и упоминают вас в постах. Кто-то, создавая публикации, так зациклен на себе, что может даже не принимать в расчет ваши чувства и желания. И когда человек выходит на сцену своих соцсетей, то все остальные автоматически превращаются в его декорации и реквизит. Поэтому им может быть даже странно слышать от реквизита о каком-то недовольстве. Почему нам не нравится, если про нас что-то пишут? Никому не хочется быть реквизитом и подтанцовкой. Вполне объяснимо желание быть субъектом своего публичного образа, самому решать, какую часть жизни выставлять на всеобщее обозрение и какой образ создавать. Поэтому, когда кто-то вносит собственные грубые штрихи в чужой портрет, это закономерно может не нравиться. По разным исследованиям, от 80 до 90% опрошенных работодателей сообщали, что проверяют соцсети кандидатов, прежде чем взять их на работу. А в опросе, который я проводила в телеграм-канале «Цифровой этикет», 68% опрошенных сказали, что проверяют соцсети партнера перед тем, как впервые идти с ним на свидание. В общем, чем больше мы осознаем, какую роль играют соцсети и в деловой, и в личной жизни, тем меньше хочется, чтобы кто-то своими неосторожными публикациями влиял на наш публичный образ. У каждого пользователя есть свои целевые аудитории в соцсетях. У кого-то это друзья, у кого-то начальник, у кого-то мама, у кого-то бывший или бывшая. И каждый, выкладывая фотографии, так или иначе сопоставляет уместность контента с ожиданиями тех аудиторий, которые для него важны. Например, если человек знает, что его читает текущий работодатель, то, скорее всего, не захочет выкладывать пост о посещении ярмарки вакансий. А если читают старшие родственники, то, наверное, не станет их шокировать откровенными нарядами или их отсутствием на вечеринке. Каждая публикация проходит через фильтры приемлемости и уместности. И фильтры двух людей могут не совпадать. Бывают еще ситуации, когда выкладывают новости о жизни друга до того, как о них сообщил главный герой. «Поздравляю мою подругу Катю Петрову с помолвкой!» А Катя еще сама про это никому не рассказала. «Как хорошо, что Ивановы скоро станут родителями!» Кроме неловкости, такие публикации никому ничего не принесут, разве что испортят отношения между приятелями. Как сделать, чтобы о вас не писали? Прежде всего, можно решить вопрос технически. Зайдите в настройки социальных сетей в раздел «Приватность» или «Конфиденциальность» и поставьте запрет на отмечание вас на фотографиях. Люди по-прежнему смогут выкладывать фото с вами, но, по крайней мере, на этих публикациях вы не будете отмечены. В этих же настройках запретите социальной сети самой идентифицировать вас на публикациях. Или, наоборот, разрешите, чтобы иметь возможность проверять, кто и какие фотографии с вами выложил. Если вы видите, что знакомые рядом с вами фотографируют, то скажите им, как относитесь к публикации своих изображений. Может быть, вы попросите их не публиковать снимки, на которых вы присутствуете, а может быть, показать фотографию перед публикацией. Так вы сможете наложить вето на снимки, которые вам категорически не нравятся. Вы можете говорить о своих чувствах, рассказывать, что чувствуете себя небезопасно, когда вас фотографируют и бесконтрольно выкладывают в сеть. А можете договариваться об общих правилах взаимодействия. Например, полезно договориться с друзьями раз и навсегда, каких правил вы придерживаетесь, если хочется выложить снимки друг друга. Если вы заказали профессиональную фотосессию, то публикацию ваших снимков лучше обсудить заранее. Фотограф может захотеть использовать их в своем портфолио или в соцсетях, но он может это сделать только если вы даете ему согласие. Поэтому если вы не хотите, чтобы снимки появились в сети, то сразу скажите об этом. И закон будет на вашей стороне. В соответствии со статьей 152.1 Гражданского кодекса РФ обнародование и дальнейшее использование изображений гражданина, в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен, допускается только с согласия этого гражданина. Более того, даже если вы сначала дали согласие, а потом передумали, вы можете в любой момент отозвать его. Если вы были на публичном мероприятии, то организаторы могут выложить ваши снимки при условии, что вы не будете основным объектом изображения. То есть, если вы не изображены крупным планом, а вместе с вами на фото есть еще другие люди или предметы. При этом вашего согласия на публикацию таких снимков не требуется. Вы можете попросить не использовать ваши снимки, но вы не можете запретить использовать изображение, ведь по закону на это и не требовалось вашего разрешения. Регулярно очищайте ваши соцсети от старых фотографий, на которых вы были отмечены, если они сейчас не отражают ваших актуальных ценностей или противоречат тому образу, который вы сейчас формируете. А еще, чтобы самому контролировать собственный цифровой образ, вы можете занять не оборонительную позицию, в которой будете только отбиваться от неудобных вам публикаций, а начать активно формировать свой цифровой след и самостоятельно решать, когда и что публиковать. И если в ваших социальных сетях будет сформирован убедительный образ, то единичные снимки друзей уже не смогут на него радикально повлиять. И еще, даже если вы делаете все возможное, чтобы неприятные публикации с вашими изображениями не появлялись в интернете, помните, что все равно снимки могут просочиться в сеть. Поэтому если вокруг вас есть люди, а у людей наверняка есть телефоны, то лучше не делать того, что вы не хотели бы увидеть про себя в интернете и даже на корпоративе, особенно на корпоративе, следите за своим поведением. Что делать, если вы любите фотографировать и выкладывать снимки в публичный доступ? Публикации чужих снимков регулируются законом. Вряд ли вам захочется вступать в судебную тяжбу из-за каких-то фотографий. Осенью 2023 года учительница из Екатеринбурга отсудила 3000 рублей за фото в чате класса. Семиклассник выложил в чат фотографию, на которой было записанное на доске домашнее задание. В кадр попала и учительница, несмотря на то, что она сразу предупредила, что против публикации снимка. Мама ученика объясняла это тем, что сын был старостой класса и фотографировал домашнее задание, а учительница попала в кадр случайно. На следующий день снимок был удален из чата. Однако учительница была не удовлетворена тем, что мама не извинилась перед ней, поэтому обратилась в суд с требованием удалить фото из телефонов матери и ребенка и взыскать в свою пользу компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Суд частично удовлетворил иск, обязал удалить фото из телефона и выплатить педагогу компенсацию 3 тысячи рублей. В общем, зачем вам лишние проблемы? Лучше сразу отказаться от публикаций, против которых выступает человек, на них запечатленный. Желательно спрашивать разрешение дважды. Во-первых, перед тем, как сделать фото, и во-вторых, перед тем, как его публиковать. Согласитесь, намного приятнее, если человек на вашем фото доволен снимком, чем если он затаит на вас обиду. Будьте особенно внимательны на событиях, где очень тонка грань. Например, на корпоративе или какой-то вечеринке, там люди могут чувствовать себя расслабленно и не очень следить за своим публичным деловым образом. Отдельного разговора заслуживают фотографии детей. Многие родители с удовольствием выкладывают фотографии своих малышей. До определенного возраста дети могут не возражать и даже наоборот радоваться таким публикациям. а в какой-то момент они начинают этому сопротивляться. Как правило, это происходит, когда они понимают, что сами хотят влиять на свой цифровой образ. Стоит ли публиковать фотографии своих детей в интернете, вопрос спорный. Но в одном я уверена полностью. Как только ребенок может высказывать свое мнение, нужно начинать спрашивать его согласие на публикацию снимков. Иначе будет очень сложно приучить детей к тому, чтобы внимательно относиться к своему цифровому следу. Зачем я буду взвешивать последствия своих действий в соцсетях, если мама с папой уже все испортили? И как только ребенок попросит удалить его снимки из соцсетей, нужно это сделать.